Уровень нашего самоуважения оказывает глубокое влияние на все аспекты нашей жизни. Как мы работаем, как мы общаемся и взаимодействуем с людьми, насколько мы можем продвинуться, как многого мы можем достичь. Самоуважение влияет даже на то, в кого мы, скорее всего, влюбимся. Как мы общаемся и взаимодействуем с супругой или супругом, с детьми, с друзьями. Какого уровня личного счастья мы достигаем? Есть прямая корреляция между здоровым самоуважением и другими факторами, влияющими на наши достижения и на наше счастье. Здоровое самоуважение коррелирует с рациональностью, с реалистичным подходом к жизни, с чуткой интуицией и творческими способностями, с независимостью, с гибкостью, со способностью приспосабливаться к изменениям, к готовности принимать и исправлять ошибки, с доброжелательностью и умением сотрудничать. Плохое самоуважение коррелирует с нерациональностью, с косностью, с неумением мыслить реалистично, со страхом перед новым и незнакомым, с неадекватной безвольностью или же наоборот агрессивностью, со стремлением подчиняться кому-то или же наоборот со стремлением контролировать других людей и с враждебностью к другим людям. Хорошее самоуважение побуждает стремиться к вызовам и трудностям в жизни, ставить перед собой амбициозные цели. Плохое самоуважение побуждает стремиться к знакомому и привычному. Чем лучше наше самоуважение, тем лучше мы подготовлены к тому, чтобы справляться с трудностями и проблемами. И в личной жизни, и в карьере. Тем проще нам преодолевать провалы и ошибки, и находить энергию для новых свершений. Чем выше наше самоуважение, тем более мы амбициозны. Не обязательно лишь в плане карьеры или, скажем, денег, а в целом, в плане того, что мы хотим в жизни ощутить и узнать. Эмоционально, интеллектуально, творчески и духовно. Чем меньше наше самоуважение, тем меньше у нас источников вдохновения и тем меньшего мы можем достичь. Каждый из этих подходов сам себя усиливает и укрепляет. Чем сильнее наше самоуважение, тем сильнее и наше стремление к самовыражению. Тем мы богаче внутренне. Чем ниже в нас самоуважение, тем сильнее в нас желание самоутвердиться. Кому-то что-то доказать. Или же забыть самого себя, жить механически, не думая. Чем выше наше самоуважение, тем мы честнее в общении, тем мы более открыты. Ведь мы считаем, что наши мысли – это ценность, и мы рады открытости, не боимся ее. Чем хуже наше самоуважение, тем более закрыта и неясна наша коммуникация и общение. Ведь мы не уверены в собственных мыслях и чувствах. Тем сильнее нас беспокоит, как отреагирует тот, кто нас слушает. Чем выше наше самоуважение, тем больше мы относимся к другим как к равным. Тем мы доброжелательнее и честнее. Ведь мы не воспринимаем других людей как угрозу. И поскольку всегда самоуважение – это основа для того, чтобы научиться уважать других людей. Комфортнее всего и приятнее всего нам общаться с теми людьми, чей уровень самоуважения близок к нашему собственному. Говорят, что крайности притягиваются, но не в данном случае. Люди с высоким самоуважением стремятся общаться с людьми с таким же высоким самоуважением. Вряд ли страстная и глубокая любовь возникнет у людей, чье самоуважение диаметрально разное. Точно так же, как страстный роман вряд ли возникнет у умного и глупого человека. Отметьте, что я говорю именно о страстной любви, а не о мимолетном сексе. В случае секса взаимоотношения может быть другим. Людей со средним самоуважением, как правило, притягивают также люди со средним самоуважением. Низкое самоуважение притягивается к низкому. Конечно, несознательно. Скорее потому, что мы чувствуем родственного нам человека, родственную душу. Хуже всего складываются взаимоотношения у людей, которые сами к себе относятся плохо. Союз двух пропастей не сможет породить гору. Поэтому очевидно, что для успеха в любви также очень важно обладать хорошим, верным самоуважением. Ощущение, что вы не заслуживаете любви, это, наверное, величайший барьер на пути к личному счастью. Такие страхи порождают разрушительные настрои и поведение.